Алена набрала номер Дениса и обсудила с ним некие технические детали. Затем ринулась на Сенную площадь и пошла в знакомый дом. Туда еще вчера было доставлено кое-какое хозяйственное оборудование, реквизит, так сказать. Алена вымыла полы, зажгла ароматические палочки, чтобы прогнать застоявшийся дух нежилой пустоты, застелила диван чистым покрывалом, положила подушку. Главное, чтобы в оставшееся до вечера время дом не снесли. А ведь такого можно ожидать любой день и час. Ну уж нет, завтра сколько угодно сносить, а сегодня пусть еще постоит. Побежала к себе. Готовиться к вечеру. Руки тряслись, все из них падало. Попала тушью в глаз, духи на себя пролила, 20 раз мерила белье, надевала то черный гарнитур, то голубой. Хотя все равно играть роль ей предстояло в кромешной темноте. Наконец надела бежевый и замаскировала его черными вельветовыми брючками. Коричневой кофточкой из любимого магазина «Гринфилд». В этой кофточке Алена всегда очень хорошо и уверенно себя чувствовала. Так, и куртку. В карман ее в последнюю минуту был сунут Вальтер. Просто так, для уверенности. Как там? Бог сделал людей равными, а мистер Кольт, в данном случае Вальтер, сделал их сильными. Что-то в таком роде, да? Неважно. Позвонил Денис. Оказывается, они с Санчи уже были во всеоружии. Встретились на площади Свободы в условленном месте, и глазам Алена своим не поверила, когда Санчо помахала ей из огромного черного Хёнда. «Это ваша машина?» — почти с ужасом спросила Алена. «Честно?» — хохотнула Санчо, которая в своей обливающей куртке и с нелепой стрижкой смотрелась в этой машине совершенно естественно, словно бы родилась сразу в джипе. Сидевший за рулем Денис выглядел бы лучше в чем-нибудь более, ну, вернее, менее монструозным, скажем так. «Не наша, у братика выпросили, у Шурика». «Да вы что?» — чуть не поперхнулась Алена. «В уме или нет, если нас остановят и проверят права...» «Правда-правда». «Права у меня есть и доверенность», — кивнул Денис. «Ну да», — подтвердила Санчо. «Так что не боись, девчонка, прорвемся». «Что-то вы уж очень развеселились», — проворчала Алена. «Идем на такое дело, а вы... Это вам не квакать и не крякать, это похищение человека». «Ой, не разводи Достоевщину», — ухмыльнула Санчо. «Боишься, что попадемся?» «Да ты знаешь, кто у нашего Шурика тесть, а? Родной брат заместителя начальника областного ФСБ. В общем, не переживай, отмажет в случае чего». Алена покачала головой. «Ну, так новость?» «Да, хороша бы она была, конечно, если бы все же обратилась за помощью к Льву Ивановичу Муравьеву. Вполне могла бы по ее вине развернуться очередная серия фильма «Ментовские войны». Между прочим, мстить женатому мужчине легко, нужно просто пугануть, что пожалуешься его жене». «Эй, ты долго так стоять собираешься?» — вернул Алену к реальности голос Санчи. «Мы едем или нет? Будем ждать, клиента упустим, а у меня настрой сегодня хорошенько повеселиться. Садись, задумчивая наша. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти на...» «Ух, разошлась ты, Санчо, не унять!» — проворчала Алена и шмыгнула в роскошный просторный салон. Машина словно бы и не заметила ее веса, только мягко, радушно вздохнула прохладное кожаное сиденье, на которое неуклюже плюхнулась Алена. Устраиваясь поудобнее, Алена поймала в зеркале заднего вида напряженный взгляд Дениса и поняла, что ему тоже немного не по себе, а вот Санчо веселилась от души и чуть ли не приплясывала в присядку. «Чё ты такая сердитая-то, Ален?» «С метлы упала, а я при настроении и при вдохновении. Хочешь, песенку спою нашу с Дениской?» И она запела приятнейшим баритончиком, изредка сбиваясь на тенорок. «Червонная дама, 4 валетах, песенка ваша, сударыня, спета». Денис поглядел на Алену в зеркало заднего вида, покраснел и конфузливо отвел глаза. А у нашей героини, как ни странно, стало легче на душе. «Замечательная песенка. Высший пилотаж. А какова ее, так сказать, история? Почему она вообще была написана?» — поинтересовалась она. «Да ни с того ни с сего, честное слово», — пожал плечами Денис. «Без всякого злого умысла». «Не верь ему», — хохотнул Санчо. «Он ее написал 14 февраля сего года. Помнишь, было такое 14 февраля сего года?» «Нет, а что?» Писательница Дмитриева встречалась с читателями в магазине «Дирижабль». Мы с Дениской тоже там были. Он так на тебя пялился. Я думала, дырку проглядит, но ты в его сторону даже глазом не повела. Мы стояли около стенда, где были размещены книжки по гаданию и карточной игре. Ну и на одной обложке были нарисованы червонная дама, очень на тебя похожая, а рядом с ней 4 валета. И нас с Дениской будто прострелило. Взяли и сочинили песенку, в которой расквитались с тобой за то, что ты на нас никакого внимания не обратила. «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда?» — пробормотала Алена. «Да уж!» — хохотнула Санча. «Следующий поворот на Сурикова», — сообщил, прервав беседу дам Денис, который все никак не мог перестать краснеть. «Давай поворачивай», — кивнула Алена. «Метров через 100 скройся вон туда, в карманы, и посмотри налево. За ларьками уже начинается двор. Он не должен туда дойти, иначе может добежать до подъезда. Нам придется гнаться за ним, чтобы поймать, а вдруг кто-то окажется во дворе и нас увидит». «Правильно, надо быть осторожными», — перебила Санча самыми деловыми непривычными интонациями. «Значит так, Денис обсказал ваш план перехвата, и я говорю, план такой не годится даже в далекое эротическое путешествие послать. Порвется, как плохой презерватив. Сначала выйдешь ты...» «Он не должен меня увидеть», — перебила теперь Алена. «И голос мой слышать не должен. А вдруг... А он тебя не увидит», — успокоилась Санча, — «не услышит. Говорить с молчелом буду я, а ты просто изображать нежный женственный силуэт». «Нежный женственный силуэт, который говорит твоим брутальным басом?» — пожала плечами Алена. «Не верю». «Не веришь?» — раздался вдруг голос, от которого Алена невольно мурашки по спине побежали. «А зря. Поверишь, не пожалеешь». Если бы Алена не смотрела в эту минуту на Санчо, не видела, как двигаются ее губы, она бы ни за что не поверила, что слышит ее голос. Тот самый грубоватый, низкий, циничный, который запросто нес напропалую всякую непотребщину. Чудилось, запела сладкозвучная сирена с того самого острова, мимо которого проплыл только корабль «Одиссея», да и то лишь потому, что хитромудрый Одиссей велел всем своим матросам заткнуть уши воском. Себя же хитромудрый Одиссей велел своим матросам привязать к мачте корабельной, чтобы песни лирный и свирельный напев опасный услыхать. И это для него чуть не кончилось трагически. Да, пожалуй, именно такие голоса сводили с ума мужчин в древнегреческие, а также древнеримские времена. Ну и в более поздние, наверное, тоже. «Здорово у тебя получается», — произнесла Алена зачарованно. «Если он не захочет с обладательницей такого голоса познакомиться поближе, значит...» «А, значит, он самый настоящий пушной зверек из тундры», — прокомментировала Санча в своей обычной манере. И тут Алену словно толкнуло что-то посмотреть в окно. «А, вот он идет, кажется, точно он! Раньше времени. Наверное, какой-то урок сорвался». «Так», — протянула Санча, — «ну что ж, меня дислокацию поздно, будем брать клиента здесь. Денис, повязки готовы?» «Отлично. Обратно машину поведу я, а вы с Аленой будете держать его на заднем сиденье. На первое время я его вырублю, а уж там руки-ноги вяжите крепче. Главное, глаза, чтобы никого не успел увидеть. Когда он обернется на мой голос, Денис, врубай фары, чтобы его ослепить, понятно?» «Понятно», — буркнул Денис, причем голос его звучал так же холодно и деловито, без малейших признаков волнения, как и у сестры. Получается, у одной Алены тряслись коленки. «Спокойно, девушка, держись», — подбодрила Санча, заметив растерянное выражение ее лица. «Или как, играем назад? Жалко стало. От ненависти до любви один шаг?» «Обратной дороги нет», — отрезала Алена. «Выходим?» «Выходим. Направление на 3 буквы», — радостно согласилась Санча, распахивая переднюю дверцу. Двойник приближался, а вид у него был усталый и недовольный. «Наверное, огорчается, что урока нет, что денежек не заработает», — подумала Алена. «А сейчас мы тебе еще сильнее огорчим, красавчик!» Странно. Ей почему-то было совершенно не жаль двойника, которому сейчас предстояло пережить немалый стресс. «Все-таки зло должно быть наказано. За все нужно платить, милый друг. И ты никогда не узнаешь, кто так поступил с тобой. Потому что ты смотришь на людей, но не видишь их. Может быть, хоть это тебя чему-то научит». Она встала, куда показал Денис. Санча отвернулась, чтобы двойник не видел ее лица. «Молодой человек, Раздался голос, и у Алены снова пошли мурашки по шее. «Молодой человек, минуточку, я хотела у вас спросить». Двойник замер, потом обернулся с зачарованным выражением, и Алена на миг ошалела от ревности, но тотчас вспомнила Роксану, который аналогичным образом водил за нос Сирано де Бержерак, сам обладатель длиннющего носа предмета всеобщих насмешек, усмехнулась и успокоилась. В то же мгновение вспыхнул ослепительный свет за ее спиной, и она знала, что двойник успел увидеть только ее нежный женственный силуэт, а в следующее мгновение свет погас. Санча ринулась к ослепленному двойнику, ткнула его в живот, и когда он согнулся, обрушила кулак на его затылок. Двойник рухнул лицом вниз. Алена ахнула от ужаса. «Спокуха!» — оглянулась на нее Санча. «У меня каждое движение рассчитано. Пациент скорее жив. Но давайте в темпе. В темпе!» Она схватила двойника за воротник куртки и за ремень джинсов, головой вперед сунула в машину. Денис вскочил следом. Алена обежала с другой стороны и села так, что голову двойника ей пришлось положить на свои колени. «Ну чё, попался, который стебался?» — ухмыльнулась Санча, проворно садясь за руль и включая зажигание. «Шевелите там конечностями порезвее и вяжите клиента. А как только очухается минут через пять, не больше, по моим расчетам, дайте мне знак, чтобы я начала психическую атаку. Ален, ты только молчи, очень тебя прошу. Я буду в основном солировать, а Денис мне иногда подпоет. Договорились?» «Да», — сдержанно ответил Денис. «Чё так немногословен?» — поглядела на него в зеркальце Санча, разворачиваясь и выезжая на дорогу. «Трясёсси?» «Ничего, брат. Думай о том призе, который ты заслужил и который скоро получишь. Тебе вообще известно, в чем сила, брат?» «Ну, видимо, в слове из трех букв», — буркнул Денис, обматывая клейкой лентой ноги и руки двойника, в то время как Алена значительно медленнее и мягче завязывала ему глаза и рот. «Не из трех, из двух!» — захохотала Санча и лихо вывернула на проспект Гагарина. «И слово это — ум!» Голова двойника на коленях Алены пошевельнулась, и она повернулась к Денису, отчаянно подмигивая, но тот уже и сам все понял. «О, наш мальчик очнулся!» — промурчал он таким противным голоском, что Алена с трудом сдержала смех, а двойник замер испуганно. «Ну так трахни его прямо сейчас!» — лениво посоветовала Санча своим фирменным брутальным басом. Алена зажала рот руками, загоняя внутрь нервический хохот. Да уж, ее помощники-подельники этакие, с позволения сказать, Себастьян и Виола. Ой, Шекспир, конечно, перевернулся в гробу, да ведь такова жизнь, были истинными виртуозами в искусстве менять голоса. «Сновато тут», — капризно прочирикал Денис. «Извиняйте, барин, карет маловато», — хмыкнула Санча. «А вообще, конечно, сексится лучше всего в пролонгированном мерсии, желательно, чтобы сиденья велюровые были. На кожаных скользить прикольно, но попа прилипает иногда, когда жарко. С другой стороны, с кожи следы легче смываются». «Все, блин, ищу пролонгированный мерс и хрен вместе с ним», — хихикнул Денис. «Я тебе сейчас дам такой мерс-хренес», — лениво пригрозила Санча. «Моего мало, что ли? Ну вот тебе еще игрушку раздобыли. Расстегни ему штаны и делай с ним, что хочешь. Проверь, кстати, там хоть есть что-то, а то ведь брали ведь не глядя на товар. Кота в мешке, можно сказать». «Сейчас освидетельствую», — ответил Денис, с неожиданной силой и ловкостью переворачивая двойника на спину и возлагая свою руку ему на ширинку. «Что-то маловато. Похоже, у парня волос долог да хрен короток». Алена видела бледный лоб двойника между линией черных, кстати, довольно коротко стриженных волос и полоской повязки, закрывающей его глаза. На лбу медленно вспухали капли пота. Внезапно двойник рванулся было, но в худых руках Дениса таилась немалая сила, да и Алена успела поймать жертву за плечи и удержать. «Неужели дергается?» — басом вопросила Санча. «Неужели ему так не нравится, шо объем говорять, а? Уверяет, что способен на большее. Ну тогда ты его пальчиками пошупай, глядишь, да что-нибудь подрастет». Денис дернул за молнию на джинсах двойника, внутри открылись шелковые красные трусы, испещренные множеством крохотных эйфелевых башен, триумфальных арок, Нотр-Дамов, Сакрекеров и Лувров. «А мальчик-то наш эстет? Ты только погляди, какие трусья!» — обрадовался Денис. «Ух ты!» — восхитилась Санча, обернувшись и поглядев на трусы, и пропела. «Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил». Ты был в Париж, красавчик? Или кто-нибудь тебе подарочек привез?» Двойник молчал. Может, не хотел разговаривать с похитителями, а может и, вернее всего, потому что рот его был надежно завязан. Алена задумчиво разглядывала красивые рисуночки. Ах, Париж, любимый город. Она была там, не раз была, и столько детективов о своих поездках написала. «Ладно», — балагурила тем временем Санчо. «Правильно говорят, не место красит человека. Придется довольствоваться тем, что есть. Ну, в случае чего мы его веревочкой перетянем, так что встанет, никуда не денется. Как говорится, на пожаре хрен насос. А в умелых руках и он балалайка. А вось и сыграем на нем польку-бабочку. А сейчас не огорчайте меня, не отвлекайте, ребята, а то вон сколько козлов за рулем развелось, несутся, правил не соблюдают». Какое-то время в машине царила тишина. Алена не без любопытства посматривала на то, что испуганно съежилась под маленькой Эйфелевой башней, нарисованной на красных трусах. Алена вспомнила, что Эйфелеву башню называют фаллическим символом Парижа, а двойник являлся, с позволения сказать, фаллическим символом фитнес-центра, однако сейчас он ни на какой символ не тянул. Страшно ему, конечно. Разве Алене не было страшно? Жалко его, конечно. А разве он пожалел Алену? Ладно, пусть терпит. Главное, его мучение еще впереди. Наконец, проспект Гагарина остался позади. На площади Лядова свернули на Белинку и понеслись по Никсиной площади. Впрочем, неслись недолго. По Белинке ходили трамваи, и порой приходилось тормозить и ждать, пока тронется вагон. Один раз Санчо попыталась было рвануть чуть раньше. Пассажиры уже все сели, а трамвай еще торчал перед зеленым светофором, выжидая, пока подальше уйдут предыдущие трамваи. Но вагоновожатый разразился таким возмущенным трезвоном, что она осадила, тихонько матерясь. Двойник лежал тихо-тихо, неподвижно. Пот на его лбу высох, однако все мышцы его были напряжены, Алена чувствовала. «А ведь он все слышит, что происходит вокруг», — подумала она. «Прислушивается к звукам, может быть, даже запоминает дорогу, по которой его везут. Он явно слышал звон трамвая и мог угадать, где мы находимся, а это не есть хорошо. Мало ли, вдруг он потом заявит в милицию. Я где-то читала или кино видела, как вот так под звуку кто-то нашел дорогу». «Может, пока не поздно прекратить все это, а?» Строго говоря, она уже отомстила двойнику. Страх он натерпелся по самое не могу. И что толку мстить, если двойник все равно не узнает, кто ему так качественно напакостил? Не станет же Алена кричать, подобно лягушке-путешественнице: это я придумала!» Себе дороже выйдет. А потому не попросить ли Санчо отвезти двойника на то же самое место, откуда они его взяли? Алена задумчиво посмотрела на Санчин блестящий и побритый затылок с кокетливой прядкой. Нет, от нее так просто не отделаться. Придется все же довести дело до конца. Ведь еще нужно получить от парочки координаты СФ. Не здесь же при двойнике об этом спрашивать. А сам Денис насчет них что-то помалкивает. Неужели не удалось найти? Так что все зря? И еще вопрос. Настолько ли нужны Алене те самые координаты, чтобы ради них мучить другого человека? Неужели ее по-прежнему так уж разбирает желание мстить? Она так задумала, что даже не заметила, как машина оказалась в знакомом проулке близ Стенной площади. «Проехали!» — объявила Санчо, почему-то слегка по-малороссийски. «Ну так чё?» — добавила она уже по-нижегородски. «Выгружаемся!» «Пора-пора!» — пропел Денис. «Я уже вся отсеку!» Санчо закашлялась от смеха. Двойник был малый, конечно, крепкий, спортсмен все же, однако против Санчо он со всей своей крепостью оказался не орел. Нет, не орел. С легкостью необыкновенной она выволкла его из машины, поставленной у самого подъезда, и, стиснув могучими ручищами так, что он и пикнуть не мог, втащила на второй этаж. Алена ошарашенно смотрела, а Денис шепнул. Санчо всю жизнь тяжелой атлетикой занималась, штангу ворочила, ей этот чувак легче перышка. Теплые губы его щекотали ухо Алены, голос дрожал и срывался. Чувствовалось, о сестре он говорит просто для приличия, на самом деле все мысли его о другом. Мысли Алены тоже. Вся разница между ними была в том, что она изо всех сил мечтала избежать того, о чем страстно мечтал Денис. Санчо втащила двойника в квартиру, проволокла его в дальнюю комнату и швырнула на диван. Шторы были не задернуты, фонарь, стоящий на противоположной стороне улицы, давал довольно света, чтобы не натыкаться друг на друга в темноте и на стены, и все же было темно, очень темно. «Пойду машину под фонарь поставлю», — сказала Санчо. «В окошко буду поглядывать, а то, не дай бог, что случится, места тут диковатые». Убедившись, что с дивана двойник никуда не денется и что лежать ему вполне удобно, Алена потянула Дениса в соседнюю комнату. Только за ними закрылась дверь, как парень ее немедля облапил. «Да погоди!» — оттолкнула его Алена. «Погоди немного. Я хотела спросить насчет адреса. Ты что-нибудь выяснил?» «Конечно!» — лихо отозвался Денис. «А что именно?» «Ну, это несерьезно!» — отозвался тот. «Утром деньги, вечером стулья. Сначала...» И он снова схватил Алену, пытаясь ее поцеловать. «Сначала ты!» — бормотал бессвязно. «Потом я!» Его напряженная плоть упиралась в бедро Алены, и она понимала. Денис вряд ли вообще понимает, что несет. Сейчас от него мало толку будет, как от источника информации. Пока он не получит своего, в его голове не прояснится. «Алена!» — бормотал Денис, и ей казалось, что мальчишка поет. «Алена! Алена! Это невыносимо! Алена!» «Чего вы так спешите?» — раздался обиженный голос Санчи, и в дверях нарисовался высокий широкоплечий силуэт. Просто удивительно. Громоздкая штангистка умудрялась передвигаться столь бесшумно и невесомо, что ни одна из скрипучих половиц даже не дрогнула. «А где обещанные орги? Где искомый группен? Зря мы сюда, что ли, красавчика волокли?» «Боюсь, после этой оргии вы вообще мало что будете соображать», — усмехнулась Алена. «Поэтому все же скажите мне сначала, что вам удалось узнать про спермафорева. Кто он?» «Да стёбарь какой-нибудь, кто же еще?» Пожала могучими плечами Санчо. «Ну ты извини, не сломали мы коды. В самом деле, видать, парень ФСБшник. Или мент. В том-то вся и загвоздка, понятно? Возможно, он выходит на форум именно с комитетской техники, вот мы и не можем туда прорваться. Приходится признать, что даже мы тут бессильны. Да и рваться там нельзя. Нельзя нам в те сети, это особо опасно. Как бы не прищемили нам шаловливые ручонки». «Но вы же обещали!» — вскрикнула Алена. «Слушай, ты такая хозяйственная, ну просто хозяйственное мыло!» — прошипела Санчо. «Тут речь о вечных ценностях идет, о любви!» «А ты время тянешь. Не смогли мы коды сломать. Но ведь и ты нам группы ничего не продемонстрировала. Мне вообще такое ощущение, что она нам платить не намерена». Ну, тут бредоголовая хакерса была права на все 250%. «Да пошла ты знаешь куда со своими шуточками!» — рявкнула оскорбленная Алена. «Если вам указали на три буквы, возможно, это выход», — хохотнула неисправимая Санчо. «Ну так чё? Имей в виду, если ты откажешься с Дениской переспать, я отпущу того парня, которого мы сюда приволокли». «Погодите». Алена опустила руку в карман. Вальтер привычно скользнул в ладонь. «Неужели придется все же его вытащить? Ну, ежели единственным средством остановить разъяренную Санчо и его влюбленного братца будет оружие...» «Черт! Ну надо же, а! Вот слышали бы те трое подонков, в смысле подонков, из поезда признания Дениса, видели бы, как он несчастен, потому что чувствуют, его мечты не сбудутся. Да может, они переменили бы свое отношение к Алене, которую так унижали и оскорбляли. Но у нее еще будет время врачевать свои раны, свое тяжело раненое самолюбие. Сейчас нужно вытянуть из Дениса максимум информации, прежде чем Санчес снова начнет качать права». «Значит, говоришь, ты не смог добраться до Сперма Форевер?» — повторила она недоверчиво. «Но ты обмолвился, что взламывал коды РЖД». «Как же так? А эти не смог?» «Ну, тут и ежу понятно. До РЖД куда проще добраться, чем до ФСБ», — усмехнулась Санчо. «Но ты не уходи от темы-то. Не уходи». «Да никуда я не ухожу», — огрызнулась Алена. «Значит, взламывал, да? А зачем?» «А что?» — насторожилась Санчо. «Да ты Денису дай хоть слово сказать. Что он стоит как немой?» «Ну, взламывал я там для одного дела. Попросили меня, вот и все». Чуть слышно отозвался немой. «Кто?» «А какая твоя забота?» Опять начала задираться Санчо. «Неужели ты думаешь, кто-то когда-то ответил бы на такой вопрос?» Алена вздохнула. «Да, глупо. Сейчас Денис очень насторожен. Чует уже, что не обломится ему секс со знаменитой писательницей. Ну и ничего от него не добьешься, конечно. Еще и бритоголовая лезет не в свое дело. Еще один вопрос. А ты хорошо знаешь друзей своего сводного брата?» Близнецы переглянулись и спросили хором. «А что,